Но поскольку они никогда не поднимали эту тему, она не могла ничего отклонить. Это был второй раз Чэн Сяся, она могла сказать, что происходило в уме Чжэнь Нянчжи. Посмотрев на свою мать, она сказала: «Мама, почему бы тебе не пойти и не поболтать с другими дайнин во дворе? Я вернусь после того, как соберу овощи». «Хорошо», сказала миссис Чэн, обращаясь затем к деревенским женщинам рядом с собой. «Чжоу Нянчжи, Чжэнь Нянчжи, идемте». «Хорошо, идем», сказала Чжоу Нянчжи с улыбкой. Чжэнь Нянчжи уже было собиралась начать идти, когда внезапно остановилась и сказала Чэн Сяся: «Сяся, не задерживайся надолго. Приди как можно скорее и пообщайся с нами». «Хорошо», сказала Чэн Сяся с улыбкой. Пока внутри и снаружи дома семьи Чэн было шумно, внутри поместья Нин в городе было совершено наоборот. В одной из комнат Нин Сюнь Цзун беседовал с двумя своими шисюнами, лежа в кровати. «Ши Сюнь Чжоу, это правда?» Глаза Нин Сюнь Цзуна засияли. Он выглядел немного бледным, но между его бровями виднелась радость. «Конечно, это правда, стал бы я тебе лгать», немного нетерпеливо ответил Ши Сюнь Чжоу. «Ши Ди Нин, не волнуйся, мы все получили сообщение. Школа Божественного Кондора отправит своих людей. Когда они придут сюда, мы объясним им ситуацию семьи Чэн». Холодно рассмеялся Ши Сюнь Гу. С их недавним поражением семьи Чэн они ждали возможности отыграться. Тем не менее, они не осмеливались предпринимать каких-либо действий прямо сейчас, поскольку не были ровней семьи Чэн. Все, что они могли делать, это ждать подкрепления. Мысль о семье Чэн заставила Нин Сюнь Цзуна почувствовать боль повсюду, хотя он и так страдал от боли по всему телу. В его глазах засияла глубокая ненависть, когда он проговорил сквозь стиснутые зубы: «Когда сюда прибудут посланники школы Божественного Кондора, семья Чэн пожелает смерти. Особенно та мерзавка, Чэн Сяся, я сделаю из нее мясной фарш. Только так я смогу отомстить». «Ты прав, мы не можем дать ей уйти так просто». Вспоминая то, как она также ударила Мухобойка и его, его тон стал убийственным. Другой также был наполнен убийственными намерениями, сочащимися из него. Смертельный воздух наполнил всю комнату. Вопреки их убийственным намерениям, трактирщик Чжу был в истерике и тревоге. Теперь он был уверен, что двое управляющих и человек, отправленные им прошлым вечером, были убиты семьей Чэн. Глава 49. Раскрытие информации. Часть 2. Не зная, на что способна семья Чэн, он боялся предпринимать какие-либо действия. У него не оставалось другого выбора, кроме как ждать приказов своего господина. Он уже уведомил его о происходящем самым быстрым из возможных способов. С этого момента все было не в его руках, и ему оставалось только ждать. Естественно, он чувствовал сожаление от того, что они не смогли договориться о сделке с семьей Чэн. Если бы это произошло, он был бы в шоколаде всю свою оставшуюся жизнь. Теперь, когда все обострилось до такой степени, он должен был принять тот факт, что это было невозможно. Кстати говоря, семья Чэн была не просто оживленной, а суперпраздничной. Даже деревенские женщины, пришедшие просто поболтать, закончили тем, что остались на обед. Точно так же, как и жители деревни, пришедшие помогать. Конечно, было празднично. Миссис Чэн убила кур, уток и кроликов на обед, и все были очень довольны едой. Сам по себе обед не имел большого значения, но то, что жители деревни наполовину всерьез и наполовину в шутку пытались свести вместе Чэн Сяся и Лю Даньхана, заставило Чэн Сяся почувствовать себя немного раздраженной и беспомощной. Ей особенно трудно было сталкиваться с тем, как Лю Даньхан смотрел на нее. Единственная спасительная милость состояла в том, что ее родители, похоже, не были заинтересованы в том, чтобы выдать ее замуж за Лю Даньхана. Это заставило ее чувствовать себя немного лучше. Чтобы избежать тех, кто все еще гостил в их доме, Чэн Сяся придумала пару причин и извинилась перед всеми во внутреннем дворе. Она больше не могла выдерживать все то, что происходило там, и не хотела выпалить что-нибудь, что заставило бы всех почувствовать себя неловко. Выйдя из дома, она направилась в бамбуковый лес, вспомнив, что пленила трех человек, и заинтересовавшись тем, как у них дела. Чэн Сяся медленно подошла к другой стороне бамбукового леса. Увидев трех пленников, она улыбнулась. Прошло уже два дня, а двое управляющих выглядели примерно так же, какими она видела их в последний раз. Ее приход также привлек их внимание. Они не могли говорить, поэтому просто посмотрели на нее со смертельным намерением. Если бы могли, уже убили бы ее своими глазами. «Скажите-ка мне, как вы здесь?» Чен Сяся подошла к ним. Все змеи смотрели на нее и шипели, когда она приближалась к ним. Чен Сяся, чувствуя радость от змей, улыбнулась. «Хорошие змейки, помогите мне поохранять их еще несколько дней». «Хейс!» Змеи снова зашипели. Все казалось нормальным, но двое управляющих побледнели. Они недоверчиво уставились на 15-летнюю девушку перед ними. Если бы они только могли говорить, прокричали бы: «Ты укротительница зверей!» Хотя не могли говорить, все они думали об одном и том же. В этот момент они больше не смотрели на Чен Сяся с презрением и ненавистью. Их заменили страх и паника, а также сожаление, которое они сами еще не осознали. Они прекрасно знали, насколько это глупо оскорблять укротителя зверей. Они сами напросились. Забудьте о них, даже их господин не осмелится оскорбить укротителя зверей. Даже члены императорской семьи считают их имперскими гостями. А теперь они обидели самого молодого укротителя зверей в истории. Слишком поздно, чтобы сожалеть. Чен Сяся прочла их мысли по глазам, улыбнулась и проговорила: «Вы правы, я укротительница зверей. Должна ли я пригласить еще нескольких друзей поиграть с вами?» «Поиграть?» Она хотела убить их. Трое заключенных закачали головами, умоляя о ее милости своими глазами. «О, теперь вы меня боитесь. Почему вы не подумали об этом, когда пришли запугивать меня?» Глава 50. Возвращение свободы. Часть 1. Глава 50. Возвращение свободы. Чен Сяся с холодным взглядом подошла к клетке. Поглаживая змей, она посмотрела на три заполненных сожалением лица и сказала им: «Я никогда не обижала вас. Вы думали, что я слабовольная тряпка, поэтому могли делать все, что захотите, верно?» Трия просто продолжила качать головами. В их глазах было еще больше страха. Они знали, что независимо от того, насколько ты силен, если ты перед укротителем зверей, твой единственный вариант – бежать. Еще нет никого, кто способен противостоять укротителям зверей. «Не волнуйтесь, я не убью вас. Я отпущу вас, когда придет ваш господин. Поэтому будьте паиньками и просто оставайтесь здесь». Чен Сяся хмыкнула. Она не чувствовала ничего плохого по отношению к Трия. Они должны быть счастливы, что она не скормила их змеем. Как раз когда собиралась развернуться и уйти, Чен Сяся заметила, что управляющий Бай встал на колени и поклонился ей. Он открыл свой рот, словно бы хотел что-то ей сказать. Она пришла лишь из-за скуки. Теперь, увидев, что ему есть что сказать, она прищурилась и сказала Юйтен позволить ему говорить. Конечно, в следующую секунду управляющий Бай смог сказать: «Мисс Чен, мы знаем, что неправы. Давайте обсудим это». «О, обсудим это. Как вы предлагаете, чтобы мы это сделали?» Чен Сяся особо подчеркнула ту часть про «обсудим это» и в то же время бросила взгляд на управляющего Линь. Естественно, управляющий Бай понял, что она имела в виду. Они начали говорить о сделке. Гордый управляющий Линь не думал, что была необходимость в обсуждениях, поэтому просто решил пригрозить им. Как только они начали говорить об этом, даже бесстрастный управляющий Линь покраснел и отвел взгляд в сторону. Теперь, думая о ее статусе, управляющий Линь откинул последнюю частичку своей гордости и встал на колени рядом с управляющим Бай. Он опустил голову, не выражая никакого недовольства. Что касается третьего, увидев двух управляющих на коленях, он также присоединился к ним. Все трое в клетке опустились на колени, прося прощения. «Мисс Чен, пожалуйста, простите нас в этот раз. Мы искренне хотим работать с вами. Перечислите свои требования, мы передадим их нашему господину. Мы можем прийти к соглашению между нами. Что вы скажете об этом?» Управляющий Бай с тоской посмотрел на нее. Чен Сяся внимательно изучила их ответ. Она знала, что они говорят правду. Быстро подумав, она сказала: «Я могу отпустить вас. Просто знайте, что в следующий раз, когда вы осмелитесь снова навлечь на себя неприятности, и я вас поймаю, вас не просто посадят в тюрьму. Вы будете скормлены моим змеем, это понятно?» «Конечно. Мы никогда более не нацелимся на семью Чен снова. Пожалуйста, будьте уверены в этом». Управляющий Бай старался показывать не слишком много счастья, тут же соглашаясь. Холодно смеясь, Чен Сяся уставилась на них. «Надеюсь, вы сдержите свои слова. Просто запомните, я отвечаю за свои слова. Подумайте дважды, прежде чем будете действовать, если не хотите превратиться в змеиную еду. Мисс Чен, поверьте, следующего раза не будет». «Хорошо, я поверю вам, но лишь в этот раз». Сказав это, Чен Сяся тайно сказала Юйтен убрать виноградные лозы и змеек. Трио было тут же освобождено. Вспышка перед глазами всех и все стало иначе. Трое были напуганы, но не показали этого. Конечно, то, как они смотрели на Чен Сяся, показывало еще больший страх. Вернув себе свободу, они не осмелились уйти так просто. Все трое посмотрели на девушку перед собой, словно бы ожидая ее команды. Глава 50. Возвращение свободы. Часть 2. На самом деле, у нее был один приказ для них. Стоя в 10 шагах, Чен Сяся сказала глубоким голосом: «Мы собрали нескольких духовных животных на продажу. Мы в любом случае собирались привезти их в гостиницу Лай Юэ, пока вы не пришли и все не испортили. Теперь идите и отдохните немного, а завтра принесите Тали и конную повозку для духовных зверей. На этот раз мы будем торговать на эти вещи. Завтра же и посмотрим на будущее бизнеса». «Да, мисс Чен, мы пойдем и приготовим это прямо сейчас, вернувшись первым делом завтра утром». Управляющий Бай был удивлен и восхищен, он сложил руки и поблагодарил ее. «А теперь, проваливайте, мы сейчас же уйдем», — смиренно сказали трое со сложенными руками. Под сокрытием бамбука они быстро исчезли в бамбуковом лесу. После того, как они ушли, появилась маленькая Юйтен. Мило шевельнув головой, она сказала: «Юная госпожа, почему вы отпустили их и предложили торговать с ними?» «Нет выбора. Мы накопили слишком много духовных зверей и еды. Плюс нам нужны деньги. У меня нет других вариантов», — объяснила Чен Сяся с улыбкой. «Думаю, мы отпустили их слишком просто. Я хотела преподать им урок. Они не такие же, как люди семьи Нин. Те из семьи Нин были словно бандиты и пришли сюда, чтобы грабить нас. А эти были здесь лишь для того, чтобы предупредить нас и договориться о лучшей сделке. Сделанное ими не было тяжким преступлением, поэтому и не нужно убивать их. Те из семьи Нин заслуживают смерти», — несчастно сказала Юйтен. «Если бы она только позволила ей появиться, она просто избила и скормила бы их духовным животным». Вспомнив о семье Нин, Чен Сяся нахмурилась. Она не видела их несколько дней, и это было ненормально. Если только она немного слышала о школе божественного кондора. Если узнают о происходящем в их семье, обязательно появится представитель божественного кондора. В ближайшие дни будет драма. Интересно, когда они придут? — тихо проговорила Чен Сяся с легкой улыбкой. Маленькая Юйтен моргнула и с любопытством спросила: «Юная госпожа, о ком вы говорите, что они придут? Вы говорите о семье Нин? Я уверена, что они вернутся и, возможно, с несколькими другими. И что, если осмелится запугивать нас, нам не нужно будет быть с ними добрыми. С нашими способностями, независимо от того, сколько их придет, мы легко позаботимся о них. Охо-хо-хо, верно, мы можем скормить всех этих бандитов духовным животным. Да, так мы даже сможем сэкономить немного на корме». Пока они болтали в бамбуковом лесу, кто-то еще вошел с другого конца, крича: «Сяся, ты где? Сяся, ты здесь?» Снова он. Услышав голос, Чен Сяся несчастно нахмурилась. Она пыталась сбежать от него, а он был здесь, ища ее. Разве ему больше нечем заняться? «Сяся, ты здесь? Эй, Сяся, я бы хотел поговорить с тобой. Сяся, поговорить?» Чен Сяся поджала губы, обернулась и направилась в другую сторону, бормоча сама себе: «Ты, должно быть, шутишь. О чем тут говорить? Если мы действительно поговорим, боюсь, ты больше никогда не предстанешь перед другими снова». Чен Сяся, не планировавшая идти в гору, вышла на другую дорогу и направилась к горе Ванинь. «Юная госпожа, вы что-то ищете в горах? Мне больше нечем заняться. Так что можно пойти и посмотреть, смогу ли я найти что-нибудь еще, что сможет поднять измерение уровни». Глава 51. Есть жених. Часть 1. Глава 51. Есть жених. Чен Сяся снова направилась в горы. У нее не было ничего особого на уме, но она надеялась наткнуться на что-нибудь, что могло бы поднять уровень ее измерению. Она знала, что это будет нелегко на этой довольно часто посещаемой горе Ванинь. Трактирщик Чжу последние несколько дней испытывал страх. Он тянул себя за волосы и подавленно сидел за прилавком, не сводя глаз с главного входа, надеясь увидеть появление знакомых лиц. Возможно, его искренность тронула Бога или его удача, наконец, изменилась. Но после проверок в несколько сотен раз он, наконец, заметил двух очень знакомых людей. Когда те, кого он ждал, наконец-то предстали перед ним, он был потрясен до безмолвия. Он уставился на них, как на незнакомцев. Управляющий Линь не был доволен его ошарашенным взглядом. Несчастливо нахмурившись, он сказал: Что за безмозглый идиот? Управляющий Бай, управляющий Линь, вы вернулись? Трактирщик Чжу был взволнован. Он хотел дать самому себе пощечину, чтобы убедиться, что не спит. Управляющий Бай кивнул ему и ничего не сказал. Он направился прямо к гостевым комнатам позади. Трактирщик Чжу пришел в себя лишь после того, как те двое скрылись за дверной занавеской. Сильно ударив себя по бедру и уверившись, что боль настоящая, он пробормотал сам себе: «Так это все реально, это не глюки». Двое управляющих действительно вернулись. «Ая!» Он вдруг закричал. Официант рядом с ним был очень озадачен его необычным поведением. Трактирщику Чжу было наплевать на мысли официанта, он просто сказал ему: «Официант, понаблюдай за гостиницей, я скоро вернусь». После этого он тут же бросился в сторону гостевого квартала. Он ничего не нашел, двое управляющих мылись. Они хотели помыться, так как были в тюрьме в течение этих двух дней. Не сумев найти их, трактирщик Чжу пошел в другую комнату, ища посланного им человека в черном, и расспросил его о произошедшем. Человек в черном побоялся скрыть что-нибудь и рассказал ему обо всем, что произошло. У трактирщика Чжу отвисла челюсть. Только через некоторое время он с изумленными глазами проговорил: «Ты имеешь в виду, что леди Чен посадила двух управляющих в клетку?» «Да». «И ты сказал, что леди Чен – укротительница зверей?» «Да». Боже мой, укротительница зверей, как это возможно?» «Это правда?» «Конечно, это правда. Я своими собственными глазами видел, как она убирает 100 змей. Как иначе она смогла бы сделать это, если бы не была укротительницей зверей? Не говоря уже о том, что она сама подтвердила, что является таковой. Укротительница зверей, укротительница зверей». Трактирщик Чжу был потрясен до безмолвия, начиная бормотать самому себе: «Никогда бы за миллионы лет он не смог бы представить себе, что замкнутая юная леди была популярным укротителем зверей. Трактирщик Чжу никогда бы не смог представить себе такого». Неудивительно, что даже двое умелых управляющих были заперты леди Чен. 2 часа спустя трактирщик Чжу снова увидел двух управляющих. После мытья и еды они вернулись к своей старой высокомерной манере и спокойно попивали чай перед столом. Трактирщик Чжу не посмел задавать слишком много вопросов, зная, что происходит. Но зная, что завтра они отправятся к семье Чен, чтобы совершить сделку, он был удивлен и взволнован. Человек в черном рассказал ему об этом. Переход от кажущегося отчаяния к надежде. Жизнь была полна сюрпризов. Пока они обсуждали более тонкие детали сделки, Чен Сяся в сумерках отправилась домой. Все жители деревни уже ушли, а ее родители закончили готовить ужин. Глава 51. Есть жених. Часть 2. Вся семья наслаждалась ужином вместе. Вскоре после ужина младшенькие были отправлены отдыхать после недолгих игр. Чен Сяся было что обсудить с родителями, поэтому она осталась. Чен Би Юань также выглядел так, словно ему было что сказать ей. Под взглядом своей жены он начал: «Сяся, я действительно ничего не должен делать, но если не интересуешься Лю Даньханом, ты должна сказать ему раньше, чем поздно, не давая ему ложной надежды». Аргх. Чен Сяся не ожидала, что ее отец начнет говорить об этом. После небольшой паузы она ответила: «Папа, возможно, ты и мама должны позаботиться об этом. Я не хочу разговаривать с ним». «Дурочка, нам будет еще более неловко вмешиваться в это», — тихо сказала миссис Чен, взглянув на нее. Аргх. Честно говоря, у Чен Сяся не было интереса разбираться с этим. Это было лишь лишними хлопотами для нее. Чен Би Юань беспомощно покачал головой. «Сяся, не то, что мы не можем поговорить с ним. Просто он не хочет нас слушать. Будет лучше, если это скажешь ты. Он простой ребенок, если он тебе нравится». «Папа, стой». Чен Сяся прервала своего отца и серьезно сказала: «Он хороший парень, но не в моем вкусе. Даже не шутите об этом». «Хорошо, значит, ты не заинтересована. Тогда не держи его. Он больше не маленький мальчик. Дай ему знать, чтобы его семья нашла ему хорошую девушку». Чен Би Юань кивнул, словно бы он только что что-то вспомнил, вздыхая: «Ранее я говорил с братом Гу о твоем браке. Через несколько дней я напишу ему письмо и посмотрю, что он думает сейчас. Если он все еще выполнит нашу договоренность, ты выйдешь замуж за Гу». «Папа, ты шутишь? Почему я никогда не слышала, чтобы ты упоминал об этом ранее?» Глаза Чен Сяся расширились от недоверия. Конечно, Чен Сяся не могла поверить этому жениху, что появился из ниоткуда. Значит ли это, что она не сможет выбрать его сама? что если он идиот, ей казалось, что жених – это нехорошая вещь. Что будет, если она столкнется с чем-то изображенным в драмах? Конечно, Чен Бинюань не смог удержаться и улыбнулся, увидев удивленный взгляд своей дочери. «Ся-ся, не волнуйся, Гу – большая семья, брат Гу и я выросли вместе, я не думаю, что он отступит от своей договоренности, вот, чтобы он отступил», – пробормотала себе под нос Чен Ся-ся, не удержавшись. Мистер и миссис Чен, естественно, смогли услышать, что она сказала. Миссис Чен сладко улыбнулась. Мистер Чен не был уверен, что из этого выйдет. «Не глупи, это очень позорно, когда кто-то отменяет свою брачную договоренность. Что ты имеешь в виду под тем, что хочешь, чтобы она была отменена? Разве ты не хочешь выйти замуж? Ну и что, если я не выйду замуж? Папа, не говори мне, что ты беспокоишься о моей поддержке». Чен Ся-ся нахмурилась и продолжила. «Думаю, будет лучше, если ты попросишь их отменить договоренность. Если захочу замуж, я сама найду себе своего мужа. Я не хочу выходить за кого-то, с кем никогда не встречалась». «Вы встречались раньше», — быстро сказала миссис Чен. Чен Ся-ся приостановилась и улыбнулась. «Мама, ты забыла, у меня нет воспоминаний о прошлом, поэтому я не помню никакого избалованного мистера Гу. Я его не знаю и не хочу с ним знакомиться». «Чушь, даже если он тебе не нравится, тебе все равно сначала придется встретиться с ним, прежде чем ты примешь это решение». Чен Бинюань не хотел, чтобы его дочь была брошена. «Ох, верно, перед ужином ты сказала, что хочешь нам что-то сказать. Что такое?» Глава 52. Решение одной из проблем. Часть 1. Глава 52. Решение одной из проблем. «Мама, папа, я собиралась сказать вам, что трактирщик Чжу завтра приведет своих людей, чтобы поторговать с нами. Мы продадим им партию наших духовных животных и еду. Мы не можем хранить все, не говоря уже о том, что так мы сможем использовать немного денег для других товаров», — небрежно сказала Чен Ся-ся. «Трактирщик Чжу?» Чен Бинюань приостановился, а затем подозрительно спросил. «Ся-ся, разве ты не посадила их управляющих? Почему бы ему привести людей? Ты говоришь, что его господин кого-то присылает». «Нет, папа, дай мне рассказать о произошедшем». Она быстро рассказала им о всей встрече. Миссис Чен кивнула. «Поскольку они попросили пощады и показали намерение сделать все правильно, мы должны отбросить прошлое. Большое количество врагов всегда плохо, и всегда лучше иметь возможность решать вопросы дружески. Именно так. Нам все еще нужно иметь дело с семьей Нин, если добавим к этому еще и трактирщика Чжу. Даже если нам нечего бояться, это все равно доставит немало хлопот, так что мы должны дружно поторговать с ними завтра». Чен Бинюань также согласился, что это хорошее решение. Чен Ся-ся улыбнулась. «Как говорится, теперь у нас есть преимущество. Мы не можем позволить им воспользоваться нами. Ранее нам приходилось продавать наших духовных животных по дешевке, но теперь нам больше не нужно так делать. Мы должны поднять цену вверх, и чем выше, тем лучше». «Что ты имеешь в виду под чем выше, тем лучше? Нам все еще нужны покупатели», — рассмеялась миссис Чен, но она была счастлива, ведь будущее семьи лежало на плечах ее дочери. Трое обсудили цены своих животных для следующего дня, немного поболтали, затем вернулись в свои комнаты, чтобы немного отдохнуть. С тех пор, как начала совершенствоваться, Чен Ся-ся редко спала в своей кровати. Обычно она просто оставалась и совершенствовалась в измерении. После завтрака следующего дня двое управляющих и трактирщик Чжу пришли в семью Чен. На этот раз они были намного осторожнее, чем прежде, и очень уважительно относились к членам семьи Чен. Все высокомерие с прошлого раза исчезло. Довольный этим изменением, Чен Бинюань позвал их во двор. Конечно, они были даже еще более уважительны по отношению к тихой Чен Ся-ся. В дополнение к уважению, также можно было обнаружить намек на страх. На этот раз Чен Ся-ся не собиралась вмешиваться, она оставила все своему отцу. Прибывшие деревенские жители-помощники заметили посетителей в семье Чен. Поприветствовав их снаружи двора, они направились к задней части двора. Чен Ся-ся последовала за ними, чтобы проверить ситуацию. Лю Даньхан был самым счастливым человеком из всех, когда она показалась. Ему нравилось ходить рядом с ней, даже если она совершенно не разговаривала с ним. Он был в восторге, словно он только что нашел какое-то сокровище. Посмотрев на них, четверо мужчин внутренне вздохнули. Они еще вчера заметили, что семья Чен не собиралась сводить их вместе. Особенно леди Чен, Она была холодна по отношению к нему и совершенно им не интересовалась. Похоже, у Лю Даньхана здесь не было шансов. Конечно, они также понимали, что Чен Сяося действительно была выше его лиги. Она выглядела похожей на кого-то из знатной семьи. Прогулка рядом с ней только делала вас похожим на ее слугу. Конечно, никто не выразил ни одну из своих мыслей словами. Это было не их место, чтобы они могли сделать нечто подобное. Прибыв к колодцу, они начали работать без дальнейших обменов словами. Кроме Лю Даньхана, который твердо смотрел на человека перед собой, выглядя так, словно ему есть что сказать, но он не знает, как сформулировать свои мысли. Хотя Чен Сяося не смотрела на него, у нее все еще было довольно хорошее представление о том, как он выглядит. И в то же время она решила разобраться с ним. Для него было бы нехорошо постоянно крутиться перед ней. Глава 52. Решение одной из проблем. Часть 2. Немного поболтав с четырьмя мужчинами, Чен Сяося обернулась и пошла в бамбуковый лес. Лю Даньхан не собирался упускать эту возможность, поэтому пошел за ней. Пройдя десятки шагов в бамбуковом лесу, можно было увидеть, как жители деревни добывают воду из колодца через бамбук, но Чен Сяося это не волновало. Она остановилась и посмотрела на человека, что следовал за ней. «Хорошо, теперь можешь высказать свои мысли. Сяося, ты знала, что мне есть, что сказать тебе?» — удивленно просил Лю Даньхан. «Ах!» Чен Сяося потеряла дар речи. Это было слишком очевидно, но она кивнула ему. Лю Даньхан с простой улыбкой почесал затылок. «Сяося так умна. Что ты хочешь мне сказать?» Чен Сяося посмотрела на него, было трудно ненавидеть его. Она не была уверена, что могла сделать. После того, как она спросила его во второй раз, Лю Даньхан покраснел. Он застенчиво бросил на нее быстрый взгляд, прежде чем собрал все свое мужество и сказал: «Сяося, ты мне очень нравишься». «Я знаю», — небрежно ответила Чен Сяося, кивая. Видя ее бесстрастное выражение, даже простодушный Лю Даньхан наконец понял. Он показался разочарованным. Его губы шевельнулись, но он ничего не сказал. «У меня нет старших братьев или сестер, только младшие. Если не возражаешь, я буду относиться к тебе как к старшему брату. Что скажешь?» В конце концов, Чен Сяося не хотела ранить его. Это было все, что она могла сделать. «Брат». Лю Даньхан приостановился. Он посмотрел на прохладную Чен Сяося, кивая. «Сяося, я всегда буду относиться к тебе, как к младшей сестре, и не позволю хоть кому-нибудь причинить тебе вред». Сказав это, Лю Даньхан повернулся и ушел. Его спина была пряма, а шаги широки. Он быстро вышел из бамбукового леса. Глядя на то, как он уходит, Чен Сяося не могла не сказать: «Он выглядит глупым, но он умен. Надеюсь, в будущем он найдет кого-нибудь более подходящего ему. Юная госпожа, он не так уж и плох», — сказала маленькая Юй Тен с улыбкой, появляясь из ниоткуда. Чен Сяося покачала головой. «У меня нет к нему чувств. Он просто друг. Если хочу найти парня, то, по крайней мере, я должна чувствовать, как ускоренно бьется мое сердце и лицо краснеет, когда я его вижу. Разве нет?» «Ускоренное сердцебиение и покрасневшее лицо?» — спросила растерянная Юй Тен, моргая слезящимися глазками. «Юная госпожа, что это за чувство? Разве это не какая-то болезнь?» «Ох!» Чен Сяося ударила себя по лбу. «Почему бы ей ожидать, что фея поймет ее?» «Да, это болезнь, и очень серьезная болезнь. Но почему?» — продолжила давить любопытная фея. «Нет причин, ты поймешь это когда-нибудь». «Нет, ну правда, юная госпожа, я хочу узнать об этом побольше прямо сейчас». «Арх, я не могу помочь тебе с этим». «Почему нет?» «Ты продолжаешь спрашивать меня, но у меня нет ответов». По пути домой Чен Сяося случайно поболтала с маленькой Юй Тен. Когда пришла домой, во дворе никого не было, но она слышала шум со стороны ранчо. Чен Сяося вернула Юй Тен в измерение, направляясь в сторону звука. «Мисс Чен, вы здесь?» — поприветствовал трактирщик Чжу с широкой улыбкой, складывая руки. Она взглянула на него и секунду подумала. «После этой продажи мы свяжемся с вами, когда захотим совершить еще одну сделку. Больше не нужно возвращаться». Это. Он не мог принять это решение, поэтому посмотрел на управляющего Бай. Услышав разговор, управляющий Бай подошел, улыбнулся и проговорил: «Мисс Чен, мы будем ждать вашего уведомления. Однако мы можем обратиться с некоторыми вопросами до этого. Надеюсь, с этим все в порядке». Глава 53. Большие новости. Часть 1. Глава 53. Большие новости. «Посмотрим». Чен Сяося согласилась не сразу, давая неясный ответ. Управляющий Бай был немного удивлен, но ничего не сказал. Они не могли позволить себе обидеть семью Чен. Они продали им 300 духовных животных, выращенных на ранчо, погрузили их все на 5 отдельных конных экипажей, а также 100 цзинь риса, получая 8000 талий серебра. Не слишком мало, но и не слишком много. Провожая их, Чен Биюань похлопал по стопке банкнот, которую положил во внутренний карман, и счастливо улыбнулся. Миссис Чен нежно улыбнулась, а Чен Сяся слегка улыбнулась. С этими банкнотами они теперь могли позволить себе все, что им только было нужно. Что, это правда? Старик Нин чуть не вскочил со стула. Его глаза расширились от неверия. Гао Ян беспомощно кивнул. Да, это правда. Я видел это своими собственными глазами. Сегодня трактирщик Чжу повел людей к семье Чен и купил всех их духовных животных. Почти 300 из них наполнили 5 повозок. Они. Старик Нин хотел что-то сказать, но остановился. Если бы не полностью разрушили отношения с семьей Чен, они наверняка смогли бы получить нескольких из этих духовных животных. Он солгал бы, если бы сказал, что не сожалел. Но чего хорошего будет от сожаления? Поместье Нин было в определенной степени в черном списке семьи Чен. Естественно, Гао Ян видел сожаление своего господина. Внутренне вздохнув, он почувствовал нежелание сдаваться, но что он мог сделать? Их молодой господин был настолько нелеп, что подумал, что сможет просто ворваться к ним и забрать имущество семьи Чен. Это было бы нелегко, и господин и слуга не желали сдаваться. Гао Ян, слегка поборовшись сам с собой, стиснул зубы и сказал: «Господин, мы просто так отступим?» «Ах!» Старик Нин поднял голову. Он был немного удивлен словами Гао Яна. «А что еще мы можем сделать, кроме как ждать представителей школы Божественного Кондора? Господин, вам когда-нибудь приходило в голову, чего хорошего это принесет нам, когда сюда придут представители школы Божественного Кондора? Разделят ли они духовных животных с нами, или поддержат ли они поместье Нин? Что ты имеешь в виду?» Старик Нин все еще не понял того, что ему пытался сказать Гао Ян. «Господин, вы и сами должны знать, что духовные животные пользуются большим спросом у любого совершенствующегося. В школе Божественного Кондора десятки и тысячи учителей и учеников. Как думаете, сколько духовных животных им нужно?» К тому же, слова о том, что семья Чен может выращивать духовных животных, распространится по всему континенту. Тогда все благородные семьи будут преследовать их. Как вы думаете, каковы тогда будут наши шансы? После этих слов старик Нин замолчал. Они были первыми, кто обнаружил эти редкие драгоценные камни. Они не могли просто уйти, поэтому им пришлось предложить свои блага школе Божественного Кондора. Немного им было нужно лишь для себя. Выслушав анализ Гао Яна, он понял, что возложение надежды на других – это все равно, что пытаться собрать воду плетеной корзиной, просто невозможно. Он должен был обдумать это. Поразмыслив некоторое время, старик Нин так и не смог собраться с мыслями, не имея возможности придумать хоть что-нибудь. У него не было другого выбора, кроме как спросить человека перед ним. «Гао Ян, есть идея?» «Господин, у меня есть идея. Просто я не уверен, сработает ли это». Гао Ян нахмурился, слегка волнуясь. Глаза старика Нин прояснились, он прокричал: «Поделись, быстрее!» «Господин, вы забыли о мистере Линь и остальных?» — медленно сказал Гао Ян. «Хочешь уведомить их?» Старик Нин замолчал. С тех пор, как узнали о духовных животных, они никогда не сообщали своим старым друзьям. Или, скорее, им никогда не приходило это в голову. Глава 53. Большие новости. Часть 2. Должны ли они уведомить их сейчас? Думая об этих духовных животных, старик Нин почувствовал огонь в своем сердце. Просто в нем было больше шансов в доверии старым друзьям, а не школе Божественного Кондора. «Господин, мы не будем вести переговоры, а просто позволим мистеру Линь и остальным позаботиться о семье Чен, а затем попросим их поделиться. Это должно быть лучшим решением». «Ты прав», — старик Нин кивнул. «Мы должны сделать ставку на старину Линь и остальных, а не на школу Божественного Кондора. Не говоря уже о том, что если сможем добывать духовных животных с обеих сторон, это будет даже еще лучше». «Верно, господин. Давайте уведомим мистера Линь и всех остальных как можно скорее. Как только люди из школы Божественного Кондора будут здесь, могут возникнуть осложнения». «Верно. Необходимо немедленно отправить им сообщение и попросить их прийти как можно скорее». Оба приняли меры сразу после обсуждения. Кстати говоря, деканы и учителя школы Божественного Кондора собрались, чтобы обсудить новости своих учеников, говорящие, что у подножья горы Ваньинь в провинции Цинань был найден духовный колодец. Что более важно, родниковая вода могла выращивать духовных животных. Эта новость ошеломила всех. Это правда или ложь? У всех было свое мнение. Некоторые говорили, что это может быть правдой. Другие были настроены скептически. Как мог быть возможен такой духовный колодец? Даже в школе божественного кондора была только духовная жила, а не духовный колодец. После целого дня обсуждений декан принял решение отправить одного учителя и 10 учеников в провинцию Цинань для дальнейшего расследования, прежде чем отправить больше людей. Если это была ложь, это был бы хороший опыт, а если это было правдой, то тем лучше. Нет такой вещи, как полностью изолированная стена, если вы не можете обернуть огонь бумагой. Эта большая сенсационная новость быстро просочилась. Новости распространились, как дикий огонь, по всей Дафэн. Но некоторые полагали, что новость была правдой, а другие относились к ней скептически. В любом случае, духовный колодец был бесценен. Большинство людей послало своих помощников, чтобы разыскать этот духовный колодец в провинции Цинань и выяснить правду. Внезапно путь в Цинань заполнился людьми всех слоев общества, и все они шли за этой родниковой водой. Даже господа и старейшины Чен, проживающие в имперском городе, отреагировали так же, как и остальные, услышав эту новость, почувствовав презрение и поверив в одно и то же время. В конце концов, слух должен был с чего-то начаться. Мужчина лет 30 выглядел очень удивленным, когда услышал эту новость. Он ясно помнил, что его старший брат, которого изгнали из семьи, поселился в деревне Уилоу в провинции Цинань. Для него деревня Уилоу была простой маленькой деревенькой. Он никогда не слышал о духовном колодце ранее и был уверен, что эта новость была кем-то придумана. Слушая семейные обсуждения, он наблюдал за этим с насмешкой и ожиданием бедствия. Возможно, остальные не заметили его взгляда, но один из старейшин заметил и нахмурился. После встречи, он позвал мужчину в свой кабинет. Усевшись на свой стул, он спросил: «Чен Бихуа, ты знаешь об этом?» «Отец, знаю о чем?» – спросил Чен Бихуа в замешательстве. Глава 54, а вот и проблемы, часть 1. Глава 54, а вот и проблемы, не играй дурака. Старик Чен был в ярости, крича на своего сына и указывая прямо на его нос. Обычно такое маленькое местечко никогда бы не стоило времени главы дома Чен, но сегодняшние новости были слишком шокирующими. И теперь, когда его сын, казалось, знал что-то об этом, но скрывал от него, он не смог сдержаться. Чен Бихуа был слегка ошеломлен и не был уверен, о чем именно его спрашивали, но он, в конце концов, был умным, быстро соображая, о чем идет речь. «Отец, ты имеешь в виду инцидент в деревне Уиллоу?» «Херня вопрос. Ты думал, что я пригласил тебя сюда, чтобы попить чаю?» Старик Чен был так зол, что даже выругался. Он был определенно расстроен. «Ты так неясен, когда спрашиваешь. Откуда мне знать, о чем ты спрашиваешь?» — проворчал Чен Бихуа. Глядя на очень обеспокоенного отца, он сказал: «Я просто знаю, что деревня Уилоу в провинции Цинань – место, куда отправился брат». «Что?» Старик Чен был невероятно шокирован, но быстро восстановил свое самообладание. Он выглядел крайне встревоженным, с глубокой ненавистью в своих глазах. Выглядело так, словно кто-то съел его плоть и выпил его кровь. Через некоторое время, слегка успокоившись, он взглянул на своего второго сына и холодно спросил: «Ты проследил за тем ублюдком?» «Отец, я просто хотел посмотреть, куда он пойдет». Чен Бихуа был слегка смущен под пристальным взглядом своего отца. У старика Чен была довольно хорошая идея, почему он сделал то, что сделал. Конечно, он знал, что у того на уме, но у него более не было эмоциональной привязанности к своему старшему сыну, поэтому ему было все равно, жив он или мертв, поэтому не стал комментировать это дальше. Чен Бихуа, чувствуя облегчение, счастливо улыбнулся. «Отец, не беспокойся. Тот факт, что в деревне Уиллоу есть духовный колодец, должен быть ложью. Если бы он был там, я бы уже обнаружил его». «Уверен?» — спросил старик Чен глубоким голосом, глядя на своего бодрого сына. Чен Бихуа заверил его: «Отец, не волнуйся, я бы не солгал тебе. Если бы там был духовный колодец, я уже рассказал бы тебе. Слова не появились бы только сейчас». Пока заверял его, он еще не знал, что духовный колодец появился только после его ухода, и что когда старик Чен узнает правду, он изобьет его до полусмерти. Недостаток духовной воды был одной из причин, Другой было то, что даже этот сын солгал ему. Семья Чен, расположенная у подножья горы Ваньнь, понятия не имела, что слова распространились по всей Дафэн и все шли в их сторону. Постепенно все больше и больше посетителей приезжало в маленький городок. Трактирщик Чжу и его люди всегда были в курсе вещей. Услышав об этой новости, они были не только шокированы, но и глубоко обеспокоены. Если все были здесь ради борьбы за духовных животных, был ли у них шанс? Подумав об этом, управляющий Бай и все остальные не осмелились больше тратить время и снова устремились в деревню Уиллоу. Что, знает уже весь мир? Чен Сяся была так удивлена, что громко закричала, что она имела в виду под всем миром. Это был первый раз, когда все услышали такие слова, но они смогли более или менее понять, что она имела в виду. Управляющий Бай кивнул. «Да, мисс Чен, думаю, скоро у вас будет довольно много посетителей. Я слышал, что представители школы Божественного Кондора также прибудут в ближайшие пару дней. Спасибо, я поняла». После удивления Чен Сяся вернулась к своему старому небрежному «я». Она была действительно удивлена, что вызвала такую шумиху. Но, в конце концов, это имело смысл, так как все то, что они имели, действительно привлекало всех. Глава 54. А вот и проблемы, часть 2. Управляющий Бай заметил, насколько удивлена была семья Чен, а затем быстро восстановила свое самообладание, ощущая смешанные эмоции. В конце концов, среди них была укротительница зверей. Они могли справиться с любым количеством появившихся людей, не говоря уже о том, что он вспомнил, как сам несколько дней назад был пойман в ловушку нефритовыми лозами, которые, похоже, также следовали ее приказу, что означало, что они не могли видеть глубину ее силы. Неважно, кто придет, нет причин для беспокойства. Он боялся, что их судьба будет похуже его, если они попытаются ограбить семью Чен. Они немного поболтали, прежде чем она проводила их. Чен Биюань, что все это время выглядел спокойным, наконец показал торжественный вид. «Сяся, мы не думали, что сможем привлечь людей всех слоев общества. Боюсь, мы действительно навлекли на себя большие неприятности. Папа, ты всегда знал, что пока мы обладаем тем, что имеем, проблемы придут рано или поздно. Зачем беспокоиться о них? Давайте перейдем мост, когда дойдем до него. Здесь нечего бояться», беспечно сказала Чен Сяся. Глядя на излучаемую Чен Сяся уверенность, Чен Биюань почувствовал себя намного спокойнее. Миссис Чен, с другой стороны, все еще хмурилась, но понимала, что это было не в ее руках, и она мало что могла сказать. «Папа, я думал, что эти духовные животные были подарками для нас. Почему все хотят прийти и ограбить нас?» Чен Чжэн Юань мало что знал, но трое младшеньких немного узнали о происходящем. «Верно, папочка, почему бы тебе не попросить друзей перестать присылать нам этих духовных животных? Тогда больше никто не придет, чтобы ограбить нас, верно?» — наивно спросила маленькая Лань-Лань. Даже обычно тихий Чен Чжэн Бинь смотрел прямо на отца и старшую сестру своими темными черными глазами. Он чувствовал, что они знали больше его. И сейчас он также хотел узнать, что происходит. Чен Биюань глубоко нахмурился, но не ответил. Он повернулся и посмотрел на свою дочь, желая узнать, что она скажет. Чен Сяся поняла, что больше не может скрывать это от своей семьи. К сожалению, братья и сестра были слишком молоды, и, если бы сказали им правду, они столкнулись бы с большими проблемами. Она поняла взгляд своего отца. Посмотрев на своих младшеньких братьев и сестру, она немного подумала, а затем, наконец, сказала: «Чжэн Юань, Чжэн Бинь, Лань Лань, семья действительно сильно изменилась. Есть множество вещей, которые мы пока не рассказали вам, но, не волнуйтесь, вы скоро узнаете. Поэтому давайте пока оставим это, хорошо?» Двое братьев переглянулись, мудро кивнули и больше ничего не сказали. Маленькая Лань-Лань, с другой стороны, закричала: «Старшая сестра, что ты не можешь рассказать мне? Я обещаю, что не расскажу. Старшая сестра расскажет тебе, просто побудь пока хорошей девочкой». Чен Сяся улыбнулась своей младшей сестре, пытаясь утешить ее. Практически 13-летний Чен Чжэн Юань больше не был ребенком, не говоря уже о том, что он пришел из хорошо организованной семьи. Он был достаточно взрослым для своих лет. Взяв руку своей младшей сестры, он сказал: «Лань-Лань, давай послушаемся старшую сестру. Завтра у нас будет рыбка, хорошо?» «Снова рыба? У нас рыба каждый день». Этот трюк больше не работал на ней. Чен Чжэньюань тут же сказал: «Хорошо, никакой рыбы. Почему бы нам не попросить старшую сестру нарисовать что-нибудь для тебя? Что скажешь?» Старшая сестра умеет рисовать, глаза маленькой Лань-Лань расширились, она с восторгом посмотрела на Чен Сяся. Чен Сяся улыбнулась и кивнула: «Да, вах, хорошо, старшая сестра нарисует для меня завтра». Наконец, успокоив маленького ребенка, все рассмеялись. После еще пары слов Чен Сяся потянула своего брата в сторону. «Старшая сестра, что такое?» Глава 55, подарок, часть 1. Глава 55, подарок. Чжэн Юань, ты растешь, хотя еще не достиг совершеннолетия, ты достаточно зрелый, можешь скрыть вещи от Чжэн Биня и Лань Лань, но мы должны сделать так. Ты мальчик и будешь столпом семьи, мы не можем скрывать что-то от тебя. Чен Сяся вывела своего брата, чтобы суметь поговорить с ним наедине. Указывая на сельских жителей перед ними, она сказала: «Чжэн Юань, ты должен знать, что наш колодец был там всего пару месяцев». «Знаю». Чен Чжэньюань не совсем понял, что она пытается сказать ему, но он внимательно слушал. Чен Сяся небрежно улыбнулась. «Чжэньюань, вся наша земля имеет намек на духовный воздух, и это все благодаря духовному источнику. Иначе с нами такого не случилось бы. Духовный источник», — пробормотал Чен Чжэньюань про себя. Он уже знал об этом, но никогда не спрашивал о том, как колодец появился за ночь. Он также не знал, почему его отец нанял жителей деревни для полива бамбука водой из колодца. Его родители никогда не разъясняли этого. Теперь он не мог не спросить: «Старшая сестра, зачем вы попросили жителей деревни поливать бамбуковый лес?» «Только потому, что вы, ребятки, любите совершенствоваться в бамбуковом лесу. Наша колодезная вода из духовного источника. Я хочу превратить бамбуковый лес в духовный бамбук, что улучшит ваше совершенствование», — улыбнулась Чен Сяся. Внезапно глаза Чен Чжэньюаня прояснились, и он закричал: «Здорово, старшая сестра! Превращение бамбукового леса в духовный лес! Это восхитительно! Неудивительно, что я чувствовал, что этот бамбуковый лес становится другим! Точно, мы хотим постепенно улучшить это место, улучшить нашу семью! Я хочу превратить это в лучшую священную землю! Это...» Чен Чжэньюань был удивлен, но также взволнован. С расширенными глазами он спросил: «Старшая сестра, это действительно возможно?» «Почему нет? Мы уже находимся в процессе». Чен Сяся небрежно взяла прядь длинных волос, похожих на водопад, и закрутила ее вокруг пальца. Улыбаясь, она сказала: «У других есть духовные вены, а у нас духовный источник. Это не непостижимо, чтобы создать священную землю, рай. Чжэн Юань, не волнуйся, наш дом определенно станет уникальным местом. Старшая сестра». Чен Чжэньюань был тронут. Он пристально посмотрел на прекрасную девушку перед собой. Она его сестра. Он знал, что она потеряла многое с тех самых пор, как получила травму и потеряла свои воспоминания. Но ничто из этого не важно, пока она была его сестрой. Теперь его сестра изменилась. Она была такой же, как и ранее, ее личность также была такой же. Единственное отличие было в том, что теперь она была скрытной, словно у нее множество секретов, и в то же время она становилась все изобретательнее. Он не спросил, что заставило ее измениться. Он тонко заметил, что родители все больше и больше полагались на его сестру. В то же время, изменения в семье позволили ему увидеть надежду, сильную, мощную надежду. Он не забыл, какими дни были ранее, когда над ними издевались члены их же семьи и как их даже изгнали из своей семьи. Его родители смирились и сбежали в это место, но семья все равно последовала за ними, пытаясь убить их. Они ранили его отца и сестру и практически уничтожили всю его семью. Это был момент, когда он поклялся, что если сможет пережить это, убьет их всех. Это был его долг, поэтому он должен был стать сильным, достаточно сильным, чтобы защитить свою семью и отомстить. «Чжэн Юань, ты хочешь что-то сказать?» — спросила Чен Сяся, заметив выражение лица своего брата. Глава 55, подарок, часть 2. Чен Чжэньюань сделал глубокий вдох и сказал: «Старшая сестра, давай поработаем, чтобы стать самыми могущественными и особенными». «Хо-хо-хо», — счастливо рассмеялась Чен Сяся и сказала: «Конечно, мы станем сильнейшими». Взглянув на него, она вдруг подумала о кое-чем. «Чжэн Юань, какого бы ты хотел себе зверя?» «Зверя?» — спросил Чен Чжэньюань в недоумении. «Да, кто тебе нравится? Волк, тигр, лев? Только не проси лазурного дракона, белого тигра, черную черепаху, алую птицу, целиня или гигантского орла. Таких у меня нет. П.П. Думаю, посетители этого сайта и так знают, что это за звери, так что расписывать не буду, но вот картинку целиня оставлю. Не то, чтобы они не существовали, просто измерение все еще было низкого уровня и она пока не могла создать их. Старшая сестра, что ты имеешь в виду? Чен Чжэн Юань все еще не понимал ее намерений. Чен Сяся похлопала его по плечу. Чжэн Юань, не бери себе в голову, почему я спрашиваю, просто скажи, какой зверь тебе нравится больше всего сейчас? Волк, тигр, лев? Пробормотал Чен Чжэн Юань, а затем серьезно сказал. Старшая сестра, мне нравятся волки. Волк, хорошо. Некоторое время назад она уже собрала и приручила лазурного волка. Улыбаясь, она сказала. Чжэн Юань, знаешь, вскоре на нашем пути будут смятения. Поэтому я хочу подарить тебе лазурного волка в качестве домашнего животного. Что? Неудержимо выкрикнул Чен Чжэн Юань. Но прежде чем он успел сказать хоть что-нибудь еще, рядом с его сестрой появилась вспышка, и перед ним теперь стоял гигантский свирепый лазурный волк. Это, он был ошеломлен. Лазурный волк с недовольством посмотрел на своего нового хозяина. Лазурный волк и его юная хозяйка могли общаться телепатически, поэтому он прекрасно знал, что его дарит спиногрызу перед ним. Он не был доволен этим решением, но также знал, что его чувства не имели значения. Чжэн Юань, по правде говоря, я укротительница зверей. Чен Сяся усмехнулась изумленному взгляду своего брата. Укра-укра. Старшая сестра, ты сказала, что ты укротительница зверей. Чен Чжэн Юань не мог полностью понять то, что только что услышал. Откуда ему было знать, когда сестра, с которой он вырос, стала такой могущественной? Он не имел понятия. И она была укротительницей зверей? Верно. Я укротительница зверей. Чен Сяся продолжила спрашивать. Что? Ты мне не веришь. Разве появление лазурного волка не убедило тебя в этом? Ся Цин, иди к своему новому хозяину. П.П. Ся Цин, маленький синий. Это не то, что я имел в виду. Чен Чжэн Юань покачал головой, а затем посмотрел на лазурного волка. Он знал, что его сестра не лгала ему, но этот сюрприз был слишком огромным. Он все еще не смог обдумать это. Он знал, что в скрытых частях гор были лазурные волки. Он охотился на одного ранее, когда приходил охотиться вместе со своим отцом, но тот был намного меньше, чем этот по размеру. Старшая сестра, большое спасибо. Чен Чжэн Юань успокоился, принял свой подарок и поблагодарил свою сестру. Пожалуйста, вместе с этим королем волков я также хочу передать тебе обязанности по заботе обо всем клане волков. Я верю, что ты хорошо поработаешь над защитой нашей территории, верно? Да, решительно ответил он. Хорошо, бери лазурного волка на прогулку, когда у тебя будет свободное время, и охраняй нашу землю. Думаю, в ближайшее время у нас будет множество посетителей. Старшая сестра, я понимаю, я проделаю хорошую работу и не разочарую тебя. Хорошо, я верю в тебя. Глава 56. Домашние животные для всей семьи. Часть 1. Глава 56. Домашние животные для всей семьи. Господин, учитель и ученики школы божественного кондора здесь. Молодой господин, учитель и ученики школы божественного кондора прибыли. Все в доме Нин начали бегать вокруг с объявлениями от слуг. Вся семья бросилась приветствовать своих особых гостей. 11 гостей приветствовали гостеприимно. Особенно гостеприимным был Нин Сюньцзун. Он чуть ли не танцевал от радости вместе со своими двумя шисюнами. Конечно, хотя старик Нин и Гао Ян улыбались, их улыбки были смешаны с намеком на беспомощность. Эти люди прибыли раньше, чем они ожидали. На этот раз школа божественного кондора отправила учителя Д-ранга. Учителя делились на уровни А, Б, С и Д, хотя в этот раз они отправили учителя всего лишь ранга Д, он все равно был очень респектабельным боевым духом. 4. В Дафэн даже боевой дух пользовался уважением. Поэтому Му Цинтун, учитель школы божественного кондора, источал вид превосходства, слушая, как семья Нин рассказывает ему об инциденте. Его высокомерие заставило старика Нин захотеть вырваться из комнаты. Несмотря на свое недовольство, старик Нин держал свой характер под контролем. Он ничего не сказал, словно бы обдумывая что-то. Закончив слушать отчеты трех своих учеников, Му Цинтун нахмурился. Он почувствовал, что семья Чен слишком высокомерна. Не было необходимости ранить других, даже если они не хотели продавать свою землю. Он не имел понятия об отношении своих учеников. Несмотря на это, школа божественного кондора больше беспокоилась о том, получат ли ее ученики желанное, им было все равно на то, кто виноват. «Мистер Нин, сказанное ими, правда?» Му Цинтун посмотрел в сторону старика, не проронившего пока ни слова. Старик Нин понятия не имел, о чем именно он спрашивает. Подняв взгляд, он сказал: «Да, у семьи Чен действительно есть духовный колодец, это правда». О, Му Цинтун был слегка удивлен. Он не был глупым человеком. Судя по ответу старика Нин, он понял, что инцидент должен был быть не совсем таким, как о нем рассказали его ученики. Му Цинтуну было все равно на произошедшее, ему было нужно только подтвердить, что духовный источник был настоящим. Он приказал: «Давайте отдохнем, а завтра уже отправимся в деревню Уиллоу». «Да, сэр», — счастливо ответили ученики, это была не напрасная поездка. В поместье Нин провели приветственный банкет ради их VIP-гостей. Весь дом Нин был полон жизни. Дом Чен. Чен Биюань посмотрел на короля лазурных волков и был ошеломлен. Он недоверчиво спросил: «Ся-ся, ты даже можешь передавать своих духовных животных другим, как домашних животных? В этом мире укротители зверей могли только приказывать зверям подчиняться им. Гораздо сложнее было заставить их обученных зверей служить другим. Это определенно не было тем, что мог сделать нормальный укротитель зверей. Все это знали, поэтому Чен Биюань был потрясен, когда узнал, что его дочь подарила его сыну короля лазурных волков. Но теперь, увидев, как король лазурных волков покорно сидит рядом с его сыном, ему пришлось поверить, что это правда. «Конечно, почему нет?» – ответила Чен Ся-ся. Все духовные животные в измерении подчинялись ей. Если она хотела отдать их, у них не было выбора, кроме как подчиниться ее приказам. Глядя на то, как удивленный и счастлив ее отец, Чен Ся-ся улыбнулась. «Папа, какой тип зверей тебе нравится? Скажи мне, я тоже дам тебе питомца. Ты можешь?» Чен Биюань выглядел приятно удивленным. Увидев кивок своей дочери, он начал размышлять о том, какое животное лучше всего подходит ему. Глава 56. Домашние животные для всей семьи. Часть 2. Миссис Чен, сидевшая рядом с ним, отправилась от шока, секунду подумала, а затем нежно спросила: «Ся-ся, у тебя есть змей?» «Я люблю змеек». «Мама, ты любишь змей?» Чен Ся-ся была сильно удивлена, большинство женщин боялось змей. Она не ожидала, что ее маме они нравились. Улыбаясь, она сказала: «Мама, конечно, у меня есть змей. Почему бы мне не дать тебе серебряную нефритовую змею?» Как только она закончила, вокруг ее запястья появилась чисто белая нефритовая змея. Миссис Чен была в восторге. Чен Ся-ся передала змею своей матери с улыбкой. «Мама, держи, она будет слушаться тебя в будущем. Правда, это прекрасно». Миссис Чен с радостью согласилась. Это был первый раз, когда на ее лице была яркая улыбка. Можно было сказать, что она была поистине счастлива и влюблена в серебряную нефритовую змею. «Старшая сестра, а как же я?» «Старшая сестра, я тоже хочу». Двое младшеньких также захотели зверюшек. Чен Ся-ся подумала немного, а затем сказала: «Хорошо, Чжэн Бинь, Лань Лань, скажите, кого вы себе хотите? Если они у меня есть, я дам их вам». «Старшая сестра, я хочу маленькую обезьянку», — громко прокричала маленькая Лань Лань. Обезьянка — это был еще один сюрприз. Она думала, что все дети любят кроликов, котят или щенят. Почему уродливая обезьяна? Она не могла не спросить. «Лань Лань, ты действительно хочешь обезьянку?» «Да, старшая сестра, мне нравятся обезьянки. Они умные и будут играться со мной, поэтому я хочу обезьянку». Глядя в чистые глаза своей сестренки, а также счастливый и очаровательный взгляд, Чен Ся-ся пришлось сказать «да». Измерению необходим 38 уровень, чтобы открыть обезьян. К счастью, Юйтен поймала троих в прошлый раз, когда они были в горах. Чен Ся-ся выпустила самую маленькую из трех. Ху-ху-ху. Маленькая обезьянка последовала приказу и послушно прыгнула в объятия маленькой Лань-Лань и пискнула. Очень жаль, что маленькая Лань-Лань не могла понять ни единого слова из того, что она сказала. Но это не помешало маленькой Лань-Лань полюбить ее. С золотой обезьянкой в своих руках, маленькая Лань-Лань взвизгнула от радости. Теперь, когда питомец Чен Лань-Лань был улажен, Чен Ся-ся повернулась и спросила своего младшего брата: «Чжэн Бинь, ты уже решил, какого питомца хочешь?» «Старшая сестра, прямо сейчас я не могу ничего придумать. Львы и тигры слишком большие. Мне бы хотелось что-нибудь поменьше, но я не уверен, что подойдет лучше». Чен Чжэн Бинь почесал голову и слегка смущенно улыбнулся. «Это легко. Если хочешь что-нибудь поменьше, почему бы мне не дать тебе короля белых тигров? Он не очень большой и прекрасно будет сопровождать тебя», — предложила Чен Сяся, и король белых тигров размером с короля волков внезапно появился. Чен Чжэнбинь тут же обрадовался, увидев своего миниатюрного короля тигров. Он кивнул своей сестре. «Старшая сестра, большое тебе спасибо, мне он нравится. Я рада, что он тебе понравился. Теперь он будет твоим питомцем», — сказала Чен Сяся с улыбкой. Затем она повернулась к своему отцу, что еще ничего не сказал. «Папа, что ты решил насчет своего питомца? Сяся, не говори мне, что львы – это все, что у тебя осталось», — вопросительно спросил Чен Биюань. «Конечно нет, папа, лев будет плохим выбором. С другой стороны, медведь Кинг-Конг неплох. У меня также есть гигантский питон. Что тебе больше нравится, лев, медведь Кинг-Конг или гигантский питон?» Чен Биюань подумал немного и сказал: «Давай остановимся на льве, я смогу покататься на нем». Чен Сяся усмехнулась и сказала: «Если твой критерий – катание на питомце, гигантский питон может превратиться в дракона, и тогда он уже сможет еще и летать». Главы 57-60, много гостей. Главы 57-60, много гостей. По рекомендации Чен Сяся, Чен Биюань выбрал гигантского питона. Под небольшим обучением Юйтен в измерении этот питон уже однажды эволюционировал. Он не был драконом или водным драконом, но и обычным гигантским питоном тоже не был. Чен Сяся почувствовала себя немного лучше после того, как каждый член семьи получил по домашнему питомцу. В конце концов, они ожидали множество посетителей в ближайшие пару дней. Домашние животные сыграют жизненно важную роль в их защите. Кроме того, Чен Сяся попросила маленькую Юйтен распространить несколько сотен своих маленьких змеек по окрестностям деревни Уиллоу для отслеживания любых необычных движений. Конечно, этого было мало. В дополнение к этому, Чен Сяся также попросила маленькую Юйтен собрать и клонировать несколько различных видов птиц для наблюдения за деревней Уиллоу с высоты. Чен Сяся не поделилась этими подробностями со своей семьей. Вокруг семьи Чен все казалось нормальным. Даже те несколько жителей и помощников показывались как обычно, но они были удивлены изменениями, замеченными ими вокруг семьи Чен. Они не могли понять, откуда появились звери. Там был волк, тигр и змей. Они были шокированы, но не спрашивали. В конце концов, они полагали, что это личное дело семьи Чен, и они в любом случае не поделятся с ними. Семья Чен и деревня Уиллоу казались спокойными, но ненормально нормальными. Даже собаки в деревне в последнее время, казалось, не лаяли, а просто лежали на земле перед своими домами. В городе кавалерия из нескольких десятков особей появилась перед поместьем Нин, а затем быстро ушла.